Сейчас снова распахнется, — уперся малыш. Она так уже не первый раз задвигается. Мам, а та ангел дышит. Ангелы не имеют пола, — возразила мать. Они не мужчины и не женщины. Драпировки разошлись в стороны. «Супер!» – завопил мальчик. «Это тетя! Вон у нее ногти накрашены!» Я машинально посмотрела на крайнюю фигуру. «Действительно, на тоненьких пальчиках видна розовая эмаль. Дети, на удивление, внимательны. Я бы пропустила эту деталь, и ангелок на самом деле напоминает живое существо. Около запястья темнеет грязное пятно. Его легко можно принять за синяк. А роскошные платиновые длинные волосы явно натуральные. Хотя с париками для кукол нынче нет ни малейших проблем. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» – сосчитал мальчик. «Мам, и шестеро!» «Нам пора!» – поторопила сына женщина. «Видишь, магазин закрыли!» Я вздрогнула. «Ну-ну!» – разинула рот, как первоклассница. А ведь еще не все презенты приобретены. Надо вернуться в торговый центр, чтобы успеть купить подарки для всех друзей, внесенных в список. Ровно в полночь, вместе с небольшой группой припозднившихся покупателей, я снова очутилась на улице. Слава богу, все покупки сделаны, а один из книжных магазинов столицы, находящийся в паре кварталов отсюда, работает до 2 часов. Я снова закинула бумажные сумки в багажник и повернулась к витрине. Любопытные прохожие разошлись, но лампочки за стеклом продолжали сиять, освещая Деву Марию, новорожденного Иисуса, Иосифа, животных и 5 ангелов. Миша не экономил на электричестве, шторы были не задернуты, к оппозиции предстояло радовать редких в этот час прохожих. Я села за руль и вдруг вздрогнула. 5 ангелов? Отлично помню, что в момент закрытия магазина их было 6. Смешно в этом признаваться, но я вылезла из малолитражки и пересчитала небесных созданий. 5. Куда подевался 6-й? Ушел попить чайку в подсобное помещение? Небось, в витрине холодно, манекен замерз и отправился погреться в торговый зал? И кто удрал? Я стала внимательно разглядывать херувимов и пришла к невероятному выводу. Из витрины сбежал тот самый персонаж с розовыми ногтями. Мне отчего-то стало тревожно. Я села в салон своей машины, вытащила телефон и набрала номер Ленки. «Чего не спишь?» – прокричала Латынина, перекрывая шум. «Извини за поздний звонок», – сказала я. «Но, похоже, ты тоже бодрствуешь». «Сидим с Мишкой в ресторане», – объявила Ленка. «Ждем Амара. Привет тебе от него». «От Амара?» – уточнила я. «Нет, от Мишки», – загоготала Лена. «Спроси у мужа, сколько у него ангелов?» – велела я. «Чего?» – изумилась подруга. «Стою около витрины его видного бутика. Поражена сценой рождения Иисуса. Сколько там херувимов?» 5, после небольшой паузы сказала Ленка. «А что? Точно не 6?» Раздалось шуршание, потом прорезался голос Миши. «Дизайнеры хотели поставить 10, но каждый манекен стоил фиговую тучу денег. Пришлось ограничиться 5. Скажи, супер идея!» «Ага», согласилась я. «Ты случайно не привез на днях какую-нибудь эксклюзивную бутылку?» «Ну, ездил за коньяком», – осторожно подтвердил Латынин. «Заказ Борисова. Уникальная вещь. Пару лет назад один владелец замка во Франции совершенно случайно обнаружил подземный ход, который привел его к потайному складу вин. Теперь он распродает раритеты. Мало того, что 100 тысяч евро за бутылку хочет, так еще уговаривать приходится, чтобы продал». «И где сейчас коньяк?» – спросила я. «В сейфовой комнате», – ответил Латынин. «Борисов его послезавтра днем забрать хочет. К нему приедет приятель, лучший в России эксперт по коньякам. Вот Павел Никитович решил его поразить». «Они откупорят бутылку за 100 тысяч евро?» – – ошарашенно поинтересовалась я. «Ну да», – ответил Мишка. «Борисов не коллекционер, он гурман». «Ты не боишься оставлять такую ценность в магазине? По-моему, это весьма опрометчиво», – осудила я Латынина. «Коньяк застрахован. Мне вернут его стоимость в случае чего. И потом сейф неприступен. К любому замку можно подобрать ключи». «Верно. Верно. Но есть и секрет. Уж поверь, даже если некто задумает спереть бутылку и сумеет открыть дверь, его ждет сюрприз. Никуда грабитель не уйдет». «Почему?» – спросила я. «Сказано, секрет», – отрубил Миша. «Сейфовую комнату монтировали немцы. Это их ноу-хау и коммерческая тайна». «Охрана в магазине есть?» – не успокаивалась я. «Естественно», – без малейшего беспокойства ответил Латынин. «Позвони дежурному и вели ему все внимательно осмотреть». «Да зачем?» – поразился Миша. «Думаю, внутри находится вор», – пояснила я. «Это невозможно», – буркнул приятель. «Тебе трудно набрать номер?» – не успокаивалась я. «Нет, конечно», – сдался виноторговец. «Позвоню». «А потом звякни мне», – попросила я. «Ох уж эти женщины», – протянул Миша. «Чего только вам в голову не взбредет. Жди».